Похвала негативу. «Мне нужно найти какой-нибудь позитив», — уныло повторил крепкий мужчина лет 30, менеджер проектов, сидя в кожаном кресле напротив истинного учителя истины, то есть меня. «Работа мне надоела, не могу себя заставить. Хотя я, в принципе, знаю, чего хочу. Иметь долю в прибыльном проекте, путешествовать. Но как только доходит до работы, у меня все прямо опускается. Не хочется. Хобби не спасает. Какой смысл, если оно все равно ничего в моей жизни не изменит? В общем, я никак не могу восстановить позитивное отношение к жизни». «И давно это у вас, голубчик?» — поинтересовался я. «Полгода где-то». «А живете на что?» «Накопление есть, и жена работает». Я достал из ящика черную сигарилу, закурил и вдруг рявкнул, сунув ему в нос кукиш. «Вот вам, а не позитив! Стыдитесь! На что вы стали похожи?» Моя эскапада объяснялась просто. Клиент находился под воздействием внеземных поц-лучей, и мне пришлось их разгонять. Инопланетные цивилизации, все еще лелеющие планы морально опустить человечество и обидно поржать над ним, в последние годы извращают буквально все, что попадет под их рахитичную трехпалую руку. Одной из их последних жертв стало такое волшебное человеческое свойство, как мечта. Они придумали и успешно внедрили на огромных пространствах Земли ее эрзац, так называемый позитив, известный также как позитивное отношение к миру. На смену же прежним цивилизационным формам инопланетяне пытаются ввести чудовище разврата, позитивно-отношенческую цивилизацию, ПОЦ, и о ней стоит поговорить подробнее. Суть ПОЦ заключается в следующем. Ее адепты отказываются от своей человеческой природы, которой свойственна тяга к самоисправлению и обновлению мира, и поклоняются позитиву. На исправление себя и изменение мира наложено табу. Адепты ПОЦ обязаны верить, что они прекрасны, а мир неизменен, и надо лишь правильно устроить прекрасного себя в нем. Идеальной метаморфозой современные адепты ПОЦ считают превращение себя в рантье собственного мозга, то есть в некого загорелого эпилированного типа с ноутбуком, выдумывающего всю новую интеллектуальную собственность и впаривающего лицензии на нее миллионам. Супер-поца. Этот спекулянтский идеал, разумеется, неприятен всякому нормальному человеку. Подавляющее большинство адептов ПОЦ в глубине души остаются людьми и не хотят становиться этим монстром. В душе земляне остаются тем же, чем были всю свою историю, частью единого человеческого племени, счастье, радость и расширение могущества которого издревле было для всех высшей ценностью. Как ни странно, это остается медицинским фактом. Там, под слоями индивидуализма и позитивной пропаганды, все желают общего блага куда больше, чем собственного бассейна. Ибо лишь польза, принесенная многим, дает человеку истинное чувство гордости за себя. Неудивительно, что души поц-адептов не желают превращения в супер-поца. Души мстят, и адепты испытывают тоску, скуку, апатию и неприязнь к себе. Чтобы заглушить этот протест душ, адепты предпринимают все те странные шаги, которые давно стали их видовым признаком и неубедительно объясняются стрессом на работе. К примеру, они одержимы тягой к смене картинок и путешествуют, как угорелые. Поц-адепты утрамбовали своими спинами все теплые пляжи экваториального пояса, истоптали все тропинки Непала и все барханы Египта. На самом деле их сменить обстановку не должно нас обманывать. Они хотят сменить на самом деле себя, выпрыгнуть из чешуйчатой шкурки мелких врагов рода человеческого. С той же целью они создают симулякры религиозных практик, внедряя поц-йогу с групповыми обнимашками и хождением по стеклу, и поц-богослужение с теми же обнимашками. Они истерично пытаются уверить себя, что мир позитивно настроен к ним и что они позитивны к миру. Поскольку это вранье, жертвы позитивной пропаганды регулярно впадают в истерику и оказываются в одиночестве. Космос считает идеальной терапией для пострадавших от подслучей воспитание здорового, деятельного отвращения к себе. Вместо убогого, античеловеческого позитива больным рекомендуется испытывать невыносимый, требующий немедленного противодействия негатив. В конце концов, Великая Отечественная война была выиграна не потому, что советский народ жаждал оттянуться в Берлине.